ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены. То есть общество, в котором мы живем, это общество, которое постоянно пожирает друг друга, одна часть общества, другую часть общества. И когда однажды по телевизору Путина спросили, какая национальная идея должна быть у россиян, он ответил что-то очень страшное. Он сказал, все должны конкурировать друг с другом, ни больше, ни меньше. То есть у нас сейчас национальная идея – это воровство. Потому что конкуренция в том виде, в каком мы можем наблюдать ее сейчас, это мошенничество, когда перекупается мнение суда, когда подделываются законы под богатых. Когда начался экономический кризис, первое, кому помогало государство, это банки. Государство заявило, что они дадут деньги банкам, чтобы они смогли бы не развалиться, не обанкротиться, эти банки. Банкиры приняли эти деньги, тут же перевели их в валюту и тут же все перевели в американские банки. Таким образом, государство, вместо того, чтобы во время социального кризиса помочь своему собственному народу, они оказали помощь, поддержали американский доллар, ни больше, ни меньше. И библейские принципы, они учат, что надо ловить таких людей. Сказано, если он пойман будет и украденное найдется у него в руках, живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое. То есть вернет и то, что забрал, и как он использовал это похищенное в своих интересах, какую выгоду он от этого получил, он тоже должен все это компенсировать вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой, травит чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со своего поля, а если потравит все поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Вот, казалось бы, вот эта заповедь, куда мы можем ее применить? Здесь говорится, что если кто-то пустил свой скот на чужое поле, и скот стал есть чужой. Если мы с вами внимательно читаем книгу «Бытия», то там говорится, что когда Элиазер отправился сватать Ребекку для Исаака, то он взял с собой 10 верблюдов. И там говорится, что это были верблюды Авраама. И возникает сразу вопрос, а зачем говорится, что это верблюды Авраама? Что верблюды Авраама как-то отличаются от других верблюдов? И так понятно, Елиазер, он раб Авраама, он отправляется сватать Ребекку, и он берет с собой 10 верблюдов. Зачем говорить, что это верблюды Авраама? Казалось бы, это излишне. Вот все, что выглядит излишним в Писании, это называется ремес. Ремес – это намек. То есть, если вы видите, что какое-то повторение, то, что называется тавтология, то вы сразу должны насторожить уши, здесь какой-то урок. Здесь какой-то урок нам предлагается. Почему сказано, что верблюды Авраама? Потому что Авраам на своих верблюдах одевал намордники, такие мешки, в которых было сено. И они жевали это сено, и они не могли, проходя через чужие поля, есть чужое. И вот этим верблюды Авраама, они отличались от верблюдов других людей, которые ездили по чужим участкам и, значит, жевали все чужое. В современных условиях мы можем отнести эту заповедь по отношению к эксплуататорам, к тем людям, которые они питаются чужим трудом, которые богатеют за счет чужого труда. И эта заповедь, она очень строго взыскивает с этих людей, предлагает строго взыскивать с этих людей. Если кто потравит поле, или виноградник, то есть чужой виноградник, чужое поле, пустив скот свой. А что такое пустив скот свой по отношению к современным эксплуататорам, у которых нету скота? Они ездят на машинах. Это их скотское стремление обогатиться любой ценой. И им все равно, делается ли это за счет трудящихся, или они сами организовали какой-то честный бизнес. То есть люди совершенно беспринципные. Беспринципные люди, которые обогащаются за счет других. Верующий человек – это человек, который привык за все платить. Верующий человек не хочет впадать в какую-то социальную зависимость от других людей, потому что это опасно. И у нас есть пример Авраама, когда он покупал поле и пещеру Махпела для погребения Сары, то жители той местности предложили ему бесплатно. Хозяин этого поля, этой пещеры сказал: возьми, они твои. И поле, и пещера. Но Авраам категорически отказался. Он заплатил сумму, которая была названа, и этим самым он преподал урок и нам, что не надо смотреть на бесплатный сыр, который может быть только в мышеловке. Если нам что-то предлагают, какие-то льготы, то сразу знаете, это мошенничество. В принципе, все, что говорят по телевизору, в смысле социальных улучшений, льгот, внимательно слушайте и делайте все наоборот. Внимательно слушайте, потому что это мошеннические ходы, надо понять, к чему они подбираются, и делайте все наоборот, это совершенно очевидно. Потому что государство как бы играет со своим населением, но в этой игре у них вся колода, она крапленая, то есть они как мошенники себя ведут. Далее мы читаем: если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Вот здесь говорится о том вреде, который наносится экологии. Экологии. Вот сейчас экологический кризис, озоновый слой уничтожается. Почему? Потому что, есть страны, которые имеют очень развитую индустрию производства, всевозможных типов производства, и в воздух идут эти испарения, газовые испарения, то, что разрушает азотовый слой. И самые развитые индустриальные страны, они наносят самый большой ущерб природе, причем в планетарном масштабе. Самый большой ущерб природе и озоновому слою планеты наносит Соединенные Штаты Америки. Но при всем при этом они отказались подписывать Токийский договор, чтобы платить штрафы, хотя они понимают, что они главные нарушители экологического равновесия, но для них важнее прибыль. То есть они даже не задумываются о судьбе своего будущего поколения, какую планету они оставят своим детям, внукам, правнукам. У них философия людей времен перед потопом, которые ели, пили, женились, выходили замуж и не обращали внимания на предостережение Ноя, Ноаха, который проповедовал людям и говорил, что Божий гнев движется на эту землю. В книге Апокалипсиса сказано, что Господь погубит губивших землю. Это очень знаковые слова. То есть Господь погубит губивших землю, то есть Господь погубит тех, которые виновны в экологическом